Портье кинул квитанцию через стол, изящно держа в другой руке ключ. Я забрал квитанцию и начал было тянуться за ключом, когда он небрежно убрал его за пределы моей досягаемости и хлопнул ладонью по стоявшему на столе колокольчику «Сюда!». И прежде чем я успел спросить, что означало сие краткое объявление, около меня материализовался коридорный, не тот, что раньше. «Номер 242», — объявил портье, вручая коридорному мой ключ. «Да, сэр, это ваш багаж?» «Ну да, это...» Не дожидаясь, когда я закончу, коридорный схватил мой чемодан и направился к лестнице, сделав мне знак следовать за ним. Я уже был по горло сыт извергами, отелями и чаевыми. Если этот шут думал, что я... «Собираешься дать ему на чай?» — спросил Кальвин, подплывая и зависая в воздухе передо мной. К счастью, он был полупрозрачный, чтобы я видел сквозь него. Я подарил ему самую зубастую свою улыбку. «Если это означает нет, то тебе лучше передумать». Я не хотел слушать его советов и намеренно дал своему взгляду забрести на потолок и тут же споткнулся о ступеньку. «Вспомни, что сказал Эдвиг», — настойчиво продолжал Джин. «Тебе нужны все союзники, каких ты сможешь заполучить. Ты не сможешь позволить себе быть нелюбезным с этим парнем». Постепенно раздражение во мне начало уступать здравому смыслу. У Кальвин был прав, хотя бы потому, что коридорные являлись главными источниками местной информации. Если любезность с этим типом ускорит розыск ААЗа и, следовательно, сокращает мое пребывание на Извре, то это стоило приличных чаевых. Сделав глубокий вздох, я поймал взгляд Джейна, коротко кивнул, и тот успокоился. Мне пришло в голову, что приятно иметь дело с тем, кто не спорит, коль скоро выиграет. Коридорный открыл дверь и с шиком припроводил меня в номер. Первый же взгляд на мой временный штаб чуть было не заставил меня снова все перерешить. Дырой этот номер можно было назвать только из вежливости. А я пребывал не в вежливом настроении. Для начала он был маленьким, меньше чуланов в моем доме на базаре. Места там едва хватало, чтобы обойти постель. То небольшое оставшееся пространство было еще больше стеснено бюро, без ручки на одном из двух ящиков и стулом, выглядевшим таким же удобным, как ложе из гвоздей. Абажур у торшера сбился на бекрень, а обои были прерваны и порваны, и один большой кусок из них ботался свободно, за исключением тех мест, где его держала паутина. И я не мог определить, из чего состоит ковер — из пыли или из плесени, хотя, судя по запаху, подозревал последнее. На потолке красовались большие пятна от протечки, но увидеть их можно было только хорошо приглядевшись, потому что свет в номере был тусклым, чтобы вызвать чувство клаустрофобии даже у вампира. И все это за какие-то 100 золотых в сутки. «Великолепный вид, не правда ли?» — сказал коридорный, отдергивая шторы и открывая окно, которое они мыли с тех пор, как научились разводить огонь. Сперва я подумал, что карниз у занавески прогнулся, но более пристальное изучение показало, что он криво прибит. «И вы это называете великолепным видом?» Это замечание вырвалось у меня, несмотря на всю мою сдержанность. Разобрался, но не видел я ничего из окна, отнюдь не потому, что оно было грязным. Весь фокус в том, что вид состоял из глухой каменной стены на расстоянии вытянутой руки от окна. Мой риторический вопрос ничуть не смутил коридорного. «Видели бы вы, куда выходят окна первого этажа?» — пожал плечами он. «Там все номера с видом на двор, на свалку мусора. По крайней мере, тут не видно личинок». Мой желудок накренился влево и провалился. С трудом сглотнув, я твердо решил не задавать больше никаких вопросов о номере. «Перестать говорить про вид!» — в отчаянии простонал Кальвин. «Опередил тебя», — ответил я. «Как-как?» — обернулся мне коридорный. «Я сказал, удовлетворюсь этим видом», — поспешно поправился я. «Так я и думал. Нет, сэр, за такую цену не очень много таких хороших номеров». Я сообразил, что он смотрит на меня, ожидая подтверждения. Я никогда не видел ничего подобного. Он продолжал глядеть на меня. Я порылся в памяти, подыскивая, чтоб сказать о номере хвалебного. — Чаевые, скиф! Он ждет чаевых! — О, да, конечно! Я выудил из пояса еще несколько монет. — Благодарю вас, сэр! Кивнул коридорный, принимая подношение. «Если есть еще вопросы, то меня зовут Бургт». Он уже шел к двери, когда решил, что мог бы получше использовать его знания. «Скажите-ка, Бургт?» «Да, сэр. Есть здесь местечко, где я смогу перекусить. Ну, заведение, специализирующееся на иноизмерических блюдах». «Ну, разумеется. Примерно в полуквартале налево, если выйти через главный вход, есть небольшое заведение. Оно называется Банди. Пропустить его невозможно». Это стоило мне еще нескольких монет, но подало мне идею. «Скажи-ка, Бурт, я слышал, у вас в коридорных есть своя информационная сеть. Это правда?» Коридорный глядел на монеты, которые я пересыпал с ладони на ладонь. — Ну, в некотором роде, — признался он. — Да все зависит от того, какую информацию вы ищете. — Да. Ну, я ищу одного парня по имени Ас. В городе он находится последние 2 дня. Ну, если вы или кто-нибудь из ваших друзей... «Выясните, где он, и дадите мне знать. Я по-настоящему оценил это. Улавливайте?» Я дал монетам высыпаться в карман его формы. «Да, сэр, ас, не так ли? Я распространю известие и посмотрю, что мы сможем сделать». Он поспешно отбыл, тихо закрыв за собой дверь. — Это ты проделал очень хорошо, скиф, — одобрил Карвин. — Что? — да ладно, спасибо, Карвин. — Нет, действительно, ты выглядел как гангстер, платящий осведомителю. Полагаю, работа с синдикатом повлияла на меня больше, чем я осознавал. Однако мне не хотелось, чтобы разговор слишком далеко заходил в этом направлении. «Да просто набрался кое-чего», — небрежно отмахнулся я, кладя в карман ключ от номера. «Пошли, давай найдем в этом измерении что-нибудь съедобное».